Как в сказке. Он встает и подходит ко мне. Как-то дружелюбно целует меня и отпускает в душ, хотя я почему-то думала, что он пойдет со мной. Впервые в эту ночь мне удается осуществить свою детскую мечту — спать в обнимку с другим человеком. Чувствовать тепло его тела — это восхитительно. Я почти всю ночь не слезаю с его груди, жмусь к нему так, что мне кажется, не позволяю ему нормально выспаться. Удивительно, как это здорово быть в отношениях. Может быть, я в корне не права, что думаю о нем плохо. С чего я взяла, что он меня захочет бросить? Он 2 года был один, ждал кого-то, и вот он выбрал меня. Может быть, наш союз будет долговечным. Мы будем с ним вместе до старости, и как в сказке умрем в один день. В голове я могу покрутить эту красивую историю и увидеть все в красках. Утром просыпаюсь с восхитительным настроением и уверенностью в завтрашнем дне. Вспоминаю о вчерашней ночи, и на лице расплывается улыбка. Как же мне хорошо с ним. Какой он классный, как он умеет ласкать. Фантастика. И его огромный член доставляет прямо на Луну. Невероятный кайф. При воспоминании у меня сразу тоскливо ноет в щелке. Хочу его снова. Не знаю, дождусь ли вечера, чтобы опять почувствовать нашу сказочную близость. Приподнимаюсь и вслушиваюсь. Он уже ушел по делам. Иосиф не всегда так много работает, но перед Новым годом у него появились срочные дела, и без него там в фирме не могут справиться. Ладно, подожду. Ради такого можно и подождать. Расплываюсь в улыбке при мысли, что теперь мне, кажется, есть с кем отмечать Новый год. Я могу приготовить что-то вкусное по рецепту из интернета, чтобы лишний раз удивить Иосифа своим кулинарным искусством. Удивительно. Раньше я не стремилась готовить. Но этого парня хочется порадовать и как-то отплатить ему за его заботу. Жаль, что я не могу ему ничего купить. Не знаю, где взять деньги. Да и чем я могу порадовать такого богатого человека? Приподнимаюсь, и внезапно мой взгляд цепляется за пачку денег, лежащую на подушке рядом. Протираю глаза и не верю в увиденное. Пачка 5000-ных купюр. Сверху лежит записка. Открываю и читаю. «Спасибо за чудесную ночь. Это тебе на карманные расходы». И смайлик. Перевожу недоуменный взгляд на пачку. Сколько там 5000-ных купюр? 100? Это сколько же денег? У меня перехватывает дыхание. Мать его за ногу. Да я столько денег никогда не видела. Внезапно до меня начинает доходить, что произошло. Этот гад все-таки добился своего и купил меня. Он сказал, что все продается и покупается. А теперь он решил доказать это. Не знаю, что хуже. То, что он поимел меня так подло, заставив поверить в сказку, или что я снова оказалась наивной дурой и вынуждена это признать в самой себе. Встаю и быстро одеваюсь. Мое пребывание тут окончено. Кашусь на пачку денег. Он реально больной. Это ведь очень много. Валерка на эти деньги на год может оплатить квартиру. А я бы могла столько всего купить. Так, стоп, о чем я думаю? Я не возьму его грязные деньги. Я спала с ним не ради них. Беру ручку и пишу ему на открытке послание. Спасибо за урок. Я никогда его не забуду. Оставь деньги для следующей простачки. Я с тобой занималась любовью бесплатно. Собрав свои пожитки, я с сожалением покидаю жилище Иосифа. Мне так больно, что хочется реветь. Но я не могу себе позволить сейчас проявлять эмоции. Сама виновата во всем, что произошло. Он давал мне сигналы, а я не послушала саму себя. Вот и получила. В общаге все тихо. Виктория не возвращалась. Наверное, познакомилась с кем-то и пропадает где-то. Тоже мне подруга. Ни звонков, ни сообщений. Может, ее убили где-то, а я даже не знаю. А Новый год уже завтра. Вот черт, мне и правда одной придется отмечать. Как Новый год встретишь, так и проведешь. А я не хочу целый год быть одинокой. Звоню Валерке. Не берет. Мудак, ну и черт с ним. Звоню маме. Стыдно просить денег, но у меня нет выбора. Объясняю ей, как сильно соскучилась и хотела бы приехать, но нет денег на проезд. «Дочка, я попрошу соседку занять. Сейчас пришлю тебе на карточку. Я так рада, что ты хочешь приехать. Мы с папой будем ждать тебя. Когда ты будешь?» «Сегодня могу выехать, если будут билеты». Деньги поступили уже через полчаса. Я облегченно вздохнула. Купила в магазине булочку, чтобы не сдохнуть с голоду, и пошла на вокзал. Мне повезло. Кто-то в последний момент сдал билет, и я его купила по выгодной цене. Под Новый год довольно сложно взять билет недорого и в этот же день. Все раскупается за несколько дней вперед. Итак, Новый год спасен. Я не буду встречать его одна. Я написала Виктории, чтобы не ждала и не искала меня, что я уехала к родителям. Мало ли, потеряет меня и поднимет панику. Мы же вместе хотели отмечать. Еду в вагоне и тоскливо смотрю в окно. 1,5 года в Москве. Как же быстро время пролетело. И сколько всего произошло. Я уже не тот ребенок, что уезжал когда-то давно из родного дома, словно это было в прошлой жизни. Прошлое кажется уже нереальным. Только одна вещь кажется настоящей. Это мои чувства к Мирону. Это я не смогла вытравить из своей души и постоянно думаю о нем. Внезапно приходит бредовая идея. А может быть, попробовать с ним встретиться? Да, у него отношения, но, быть может, я смогу внести коррективы в наши судьбы? Я чувствую, что люблю этого человека. Он не выходит из моей головы. Моя первая и единственная любовь. Его образ всегда в моей голове. Сегодня я прибываю к родителям и могу пойти к нему. Просто скажу ему, что люблю. От меня не убудет. Я теперь стала смелее. Не та мямля, что была когда-то. Пусть он знает, что я хочу быть с ним. Нужно самой брать свое счастье в руки. Иначе так и буду попадать на всяких моральных уродов типа Иосифа. При воспоминании, как он пытался заплатить мне за секс, у меня от злости сжимаются кулаки. Высказала бы я ему в лицо все, что думаю. Ложусь спать, чтобы убить время и быстрее доехать таким образом. Отключаю звук на телефоне. Представляю, какое будет лицо Иосифа, когда он увидит, что я не взяла деньги. Могу поспорить, что этот гандонище разозлится. Он привык платить за секс. А тут я ему сделала подачку. Эх, были бы у меня деньги, я бы прикололась и сама ему оставила, типа. Это тебе спасибо за секс. Вот это была бы хорошая ответка. Ладно, что было, то прошло. Иосиф — это пройденный этап. В любом случае, мы неплохо потрахались. Тоже пойдет в копилку моего опыта. Жаль, что он оказался таким циничным гадом, но это мне урок. Не надо доверять таким мажорам, тем более, которые говорят такие фразы, что все покупается и продается. Он явно все рассматривает с точки торгово-рыночных отношений. Такие не знают, что такое любовь. А значит, в топку его. Может, все и к лучшему. Я еду к Мирону. А вдруг он думает о том, чтобы расстаться со своей Ксенией? Просто встречается, потому что нет вариантов получше. И тут появляюсь я. Он понимает, что тоже любит меня и... Вот черт, у меня аж мурашки от этой мысли. Если я встречу с ним Новый год, то тогда я его с ним и проведу. Хочу быть с ним. И только с ним.